Смотри, история стран зарубежной Азии в средние века. Москва, 1970 год. Страницы с 95 по 98 и список литературы. Сопротивление разрозненных индусских княжеств было слабым. Объединяться раджпуты не хотели и не умели, и потому их довольно быстро подчинили себе мусульманские властители, установив в Индии мусульманскую верховную власть. Босворт. Мусульманские династии. Москва, 1971 год. Со страницы 243. Захватив верховную власть, мусульманским султанам оказалось легко. Но они ничего не могли поделать со строем жизни, со сложившимся стереотипом поведения, с местными воззрениями и всеми этническими особенностями, которые возникли здесь в результате пассионарного толчка. И мусульмане, и сменившие их англичане вынуждены были с этим мириться вопреки своим прямым интересам. Тут ничего поделать было нельзя. Если какой-нибудь мусульманский султан вдруг решал нарушить обычаи индусов, то его в один прекрасный момент кусала кобра. Мусульманские владыки знали это очень хорошо. Англичане с такими сюрпризами справлялись, но они спасовали перед другой коллизией. Дело в том, что когда в нашем 20 веке выросли большие торговые города, такие как Бомбей, а это город с несколькими миллионами жителей, то неприкасаемые, которые одни только могли заниматься уборкой улиц, быть дворниками, ни один другой индус под угрозой исключения из касты не возьмет метлу в руки, повысили цену за свой труд. Англичане и жившие там англичанки не могли даже у себя дома вытереть пыль, иначе все индусы стали бы их презирать, могли и взбунтоваться. Поэтому приходилось нанимать какую-нибудь индуску низшей касты, которая приходила, вытирала пыль и брала за это половину зарплаты мужа. Впоследствии эти неприкасаемые устроили забастовку метельщиков и уборщиков во всем Бомбее и ни одного штрейкбрехера. Да и как им было не выиграть забастовку? Лучшие адвокаты были у них. Они выбирали талантливых мальчиков из своей касты, посылали в Англию, в Оксфорд и Кембридж. Те кончали юридические факультеты, становились адвокатами. Возвращались и очень дельно защищали интересы своей касты в судах. Как это ни парадоксально звучит, но быть членом низшей касты оказалось в каком-то смысле даже выгодно. И доходы, и работа неутомительная, и притом никакой конкуренции. Так что новый стереотип поведения оказался чрезвычайно жизнестойким. С 7-8 веков, когда он установился, дожил до 20 века. В этой главе приведена карта-схема пассионарности толчков, обнаруженных на евроазиатском континенте за исторический период. Легенда к карте пассионарных толчков. Дан порядковый номер толчка, затем начальный момент толчка, затем пронумерованы этносы, возникшие вследствие данного пассионарного толчка, причем вначале идет историческое или условное название этноса, затем название географической или этнокультурной области появления этноса, соответствующие точки на карте. В некоторых случаях вслед за ним дается краткая характеристика или важнейшие события фазы подъема. Первый. 18 век до нашей эры. Первое. Египтяне. Верхний Египет. К крушение древнего царства, завоевание гиксосами Египта в 17 веке. Новое царство, столица в Фивах, 1580 год.